Глава 5. Президент России сидел в своем кремлевском кабинете и анализировал сложившуюся тупиковую ситуацию. Высокие гости наконец-то отбыли в свои страны. После секретного саммита оставалось двоякое чувство. Во-первых, проинформировать глав Большой Восьмерки было крайне необходимо. Такую проблему, как глобальная угроза для всего человечества, силами одной страны решить невозможно. Во-вторых, несмотря на повышенную секретность как самого саммита, так и при реализации всех мероприятий, последовавших после него, стоило ждать утечки информации. Вероятнее всего, антиауриты уже многое знают. Их массированное нападение может произойти со дня на день. Итогом саммита стало составление планетарного меморандума для глав государств всего мира. В зашифрованном меморандуме была дана исчерпывающая информация как об инопланетянах, так и о той угрозе, которая от них исходит каждой отдельной стране. Рекомендовалось привести в полную боевую готовность все вооруженные силы. Около часа назад все главы государств через фельдъегерскую почту получили эти сообщения. Насколько совершенен этот планетарный механизм, станет известно очень скоро. Отечественные военные стратеги выложили на стол президента несколько возможных вариантов последующего развития событий. Самый неблагоприятный для всех нас вариант – это внезапное нападение антиауритов в ближайшие несколько суток. Фактор неожиданности до сих пор на их стороне. На данный момент их боевые звездолеты по-прежнему для нас невидимы. Ученые продолжают работать над этой проблемой, но пока все их предложения нереализуемы. Известно, что в вулканическом пепле просматриваются силуэты их кораблей. Что же теперь делать? Искусственно распылять пепел в атмосфере? Для этого понадобится сотни тысяч тонн пепла. Это во-первых. Потом потребуются тысячи грузовых самолетов, чтобы поднять пепел, а затем распылить его в атмосфере. А антиауриты все это время будут ждать. Другой вариант, который был бы наиболее благоприятным для землян. Пришельцы, увидев, что планета готова к нападению, отменяют атаку и уходят во свояси. Третий вариант. Одна из стран, например США, начинает самостоятельные военные действия против инопланетян и подвергается глобальному нападению с их стороны, таким образом отвлекая на себя все силы космических сепаратистов. Четвертый вариант. Голова идет кругом. Мысли путаются, почему все это досталось именно мне? В дверь постучали. «Можно войти?» «Входи, Вадим, присаживайся. Что у тебя новенького?» «Наш психолог наконец-то рассказал всю правду». «Ну и чем он нас порадовал?» «Группа Скворцова ушла в туннель 8 суток назад». Они рассчитывали, что экспедиция продлится не более 2 недель. Невозврат группы в этот срок означает срыв миссии. Говори, говори. Задолго до похода Скворцов и его группа определяли свою задачу как простой сбор дополнительной информации о пришельцах. Но оказывается, за 2 часа до захода в туннель профессор определил более четкий план. Он сказал, что вероятнее всего земляне будут не в силах противостоять военной мощи антиауритов. «Но, Вадим, не томи. Остается единственная возможность. Необходимо выйти на представителей галактического сообщества. Нападение одной цивилизации на другую запрещено галактическими договорами. Разрешена только адекватная самооборона. Поэтому, считает Скворцов, инопланетяне на нас до сих пор не напали. Наоборот, они сами ждут нашего нападения. Как только будут сбиты хотя бы несколько их звездолетов, антиауриты навалятся на нас всеми силами. Они проинформируют галактическое сообщество о том, что земляне с помощью телепортационных туннелей вторглись на их суверенную планету и затеяли войну. Ну а видеоролики с информацией об атаке звездолетов станут для них главным козырем». «Но это просто гипотеза», — воскликнул президент. «Как мы узнаем, что все это правда? Позвоним антиауритам? Бред, полный бред». «Осмелюсь не согласиться с вами. Я хорошо знаю Скворцова и верю в его аналитические способности, К тому же он подстраховался. Каким образом? В случае, если его гипотеза окажется верной, он подаст сигнал. Что еще за сигнал? Они договорились, что если из нашего туннеля вылетит звездолет, который РЛС легко обнаружит, это и будет сигналом того, что они на правильном пути. То есть догадки профессора верны на 100%. Президент поднял трубку. «Министра обороны ко мне! Срочно!» Минут через 10 вбежал запыхавшийся министр. «Господин президент, наши РЛС ведут один звездолет пришельцев. Он хорошо виден на радаре, сейчас он летит. Вадим, срочно пригласите послов стран Большой Восьмерки и стран СНГ. Нужно, чтобы встреча состоялась не позже, чем через час. А вам, как министру обороны, приказываю немедленно отменить полную боевую готовность наших вооруженных сил». «Правильно ли я вас понял?» – пробормотал озадаченный министр. «Абсолютно правильно. Все остальное я разъясню позже». Президента в один миг озарила идея, что само провидение представляет им тот единственный шанс к спасению, который они так мучительно искали в течение последних нескольких дней. Теперь уже наверняка известно, что группа Скворцова жива, и, возможно, у них есть шанс спасти человечество от беспощадного уничтожения инопланетянами. По всей видимости, профессор уже ведет сепаратные переговоры с представителями галактического сообщества. Сейчас самое главное – это усыпить бдительность антиауритов путем отмены полной боевой готовности вооруженных сил всех стран мира. Это позволит выиграть время, и дай бог через 3-4 дня галактическое сообщество возьмет под контроль все то, что сейчас творится на Земле. Главное не опоздать. Один сбитый звездолет антиауритов приведет к непоправимым последствиям. От нетерпения он даже крепко сжал кулаки. Почему так долго собираются послы? Дверь распахнулась, заглянул Вадим. «Господин президент, все послы собрались и готовы к беседе!» Поправив перед зеркалом галстук, президент быстрым шагом вышел из кабинета. Новость о том, что группа его бывших друзей не только жива, но и успешно выполняет свою миссию, не вызвала у Славы особых эмоций. Он давно уже поставил на себе крест. Он четко осознал, что возможность прославиться явилась для него дьявольским миражом. «Теперь я войду в историю, как Иуда, предавший все человечество. Моим именем будут пугать непослушных детей. Как же я мог так глупо просчитаться? Почему я внушил самому себе, что Нилин, Скворцов и Кира полностью обречены? Откуда такая уверенность? Нужно откровенно признаться, что я просто мечтал об их неудаче. Во-первых, они не взяли меня с собой. Во-вторых, я все время был на вторых ролях. Даже этот, Нилин, бездарная провинциальная выскочка, с легкостью меня обошел. Кира, о внимании которой я столько мечтал, сразу досталась ему. Да и теперь он предстанет героем нации, а я... Что ждет меня? Всеобщее презрение. Они все еще заявятся ко мне в камеру, чтобы посочувствовать. Скворцов из жалости похлопает меня по плечу и скажет: «Что ж ты натворил, парень? Ведь мы так на тебя надеялись». Нет, не бывать этому. Такая участь горше любой казни. Слава медленно лег на диван и после длительной борьбы заставил себя полностью расслабиться. Погрузившись в легкий гипноз, он стал атаковать свое подсознание саморазрушающими командами. Через несколько минут конечности начали приятно холодеть. Дыхание все больше и больше замедлялось. Липкий пот выступил на лбу. Сердце то судорожно сжималось, то усилием разжималось. Вскоре оно начало работать с перебоями, а затем и вовсе остановилось. Вызванный встревоженными охранниками врач констатировал смерть.